то же время. Лиза. Хлопнувшая дверь аудитории заставила вздрогнуть. Я замерла. Пальцы до боли вцепились в лямку сумки. Еще минуту назад я кричала, размахивала руками, меня переполнял адреналин, от которого звенело в ушах, а теперь все резко схлынуло, оставив после себя только страх и звенящую в ушах тишину. Что это сейчас было? Ник. Он... Обычно он не такой. Если не согласен, спорит до хрипоты, размахивает руками, приводит сотню дурацких аргументов, делает все, чтобы доказать свою точку зрения. А сейчас? То, как он посмотрел на меня, то, с какой интонацией произнес последние слова, я никогда не слышала такого его голоса. Никогда не ощущала такого страха и растерянности. Наша ссора начала прокручиваться в голове. Голоса отдаваться в сознании и бить, словно молот. Глаза щипало, подступили слезы. «Только не реви!» — приказала я себе. «Только не смей реветь!» Я стояла неподвижно еще минуту, может, две. Пялилась на закрытую дверь, как загипнотизированная. Все ждала, что ручка повернется, дверь распахнется, и Ник... Он вернется. Наорет на меня, выскажется, сделает хоть что-то, от чего мне хоть немного полегчает. Ноги вдруг стали ватными и подогнулись сами собой. Я рухнула на ближайший стул, уронив сумку на пол. И тут меня прорвало. Слезы хлынули потоком. Я всхлипывала, задыхалась, размазывала тушь по щекам. «Дура!» — прошептала самой себе, закрывая лицо ладонями. Пальцы сразу стали мокрыми, липкими. «Господи, какая же я дура!» «Что я наделала? Зачем я это сказала? Я же умру без него через 2 дня. Я физически не умею жить в мире, где нет Ника, где я не могу написать ему в час ночи хоть какую-нибудь глупость, где он не ворчит на меня за то, что я опять хожу без шапки. А вдруг? Вдруг я ошиблась?» Эта мысль, подобно игле, вонзилась в мозг и начала пульсировать. «Что он там говорил? Не то, что подумала?» Выстроила картинку, а вдруг... Вдруг он не врал. Вдруг я все не так поняла. А я... Я только что своими собственными руками взяла и уничтожила все. Разрушила наш маленький мир, нашу дружбу, которая длилась годами, наши чувства. И все из-за чего? Из-за одной дурацкой мысли и моей проклятой неуверенности в себе. Я вскочила со стула, с грохотом опрокинув его на пол. Нужно догнать. Нужно остановить его, пока не поздно. Сказать, что я хочу узнать все в деталях, что я идиотка, что я беру слова назад. Я бросилась к двери, чуть не споткнувшись о собственную сумку. Распахнула ее настежь, вылетела в коридор и собиралась закричать, но было поздно. Длинный университетский коридор был почти пуст. Только в самом конце у поворота к лестнице мелькнул знакомый силуэт. Секунды, и он скрылся за углом. Я опоздала. Прислонилась лбом к холодному дверному косяку и медленно сползла вниз, прямо на пол. Силы кончились.